26. Первородные смертные, не зная еще дурных побуждений, жили без проступков, без злодеяний, и поэтому без наказания и стеснений. Не было нужды и в наградах, ибо люди по своим природным качествам стремились к честности. А раз они не желали ничего непозволительного, то ничто и не запрещалось через устрашение карой. Примечание 33. В этих словах Тацита излагается широко распространенная концепция о так называемом «золотом веке». Конец примечания. Но после того, как согласие между ними нарушилось, и на смену умеренности и скромности пришли честолюбие и насилие, возникло единодержавие, и у многих народов оно осталось навечно. Но некоторые народы либо сразу, либо после того, как им стали в тягость цари, предпочли управляться законами. Сначала, пока души людей были бесхитростными, и законы были простыми. Самые прославленные молвой – это составленные Миносом для критян, Ликургом для спартанцев и более многочисленные и сложные, написанные Солоном для афинян. У нас Ромул повелевал по своему усмотрению. Затем Нума связал народ религиозными обрядами и божественным правом. Кое-что было установлено Тулом и Анком. Но главным создателем законов, которым должны были подчиняться даже цари, был Сервий Туллий.